Глава 9. А голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Лев Витаутович не просто ругался. Он извергался вулканом и вворачивал такие обороты, что их убойной силе позавидовал бы боцман, а лингвистической изобретательности студента филологического университета. О, чего я о себе только не узнал. И вместо мозга у меня пещеристое тело, и ушиблен я при родах, и тюрьма по мне плачет, и что выпороть бы меня до толку, если мне в беспредельных боях, скорее всего, уже все конечности переломали. В общем, я вежливо выслушал все претензии и предложения, не стал оправдываться, врать и юлить, что я враг себе. Тем более, судя по смыслу жаркой речи тренера, он даже не рассматривал вариант моей победы и просто радовался, что я ушел оттуда не инвалидом. Впрочем, в последнем он не был уверен, его радовало лишь то, что я способен говорить. «Тебе повезло, что башку твою тупую не свернули. Это ж надо додуматься, перед Новым годом туда соваться. Да ты представляешь, кто там был?» «Я победил, Лев Витаутович», — проговорил я, представляя, как он распахивает глаза и выплевывает беззвучное ругательство. Впрочем, оно было не беззвучным. А после Витаутович сказал другим голосом. «Повтори». «Я победил. Мало того, я абсолютно цел и готов к завтрашнему турниру». Я замер, ожидая его вердикта. Дисквалифицирует или нет? Будет ли для меня завтра турнир, где мне мало что светит? Почему-то хотелось, чтобы был. «Повтори». Вспомнился анекдот про Вовочку, который гуляет по пожарищу и просит директора повторять, что школа сгорела, потому что такой радости просто не может быть. Я победил. В финале дрался против... «Да мне насрать, против кого ты дрался в финале!» Снова взъярился Лев Витаутович. «Точно уцелел?» «Ну так, пара ссадин». «Много выиграл?» «Впрочем, и знать не желаю. В лигу звали?» «В лигу звали, Лев Витаутович, еще до нашей с вами встречи. Но ночью была разовая акция. Мне с этими людьми не по пути». Он посопел, посопел и выдал. «Давай-ка ко мне домой подъезжай, пока еще чего не натворил. Погляжу на тебя». Он продиктовал адрес и добавил. «Езжай на такси, раз ты теперь богатый. Богатый же?» «Есть немного, выдали призовые». Я вспомнил, что сегодня совершенно не умею врать. Люди чувствуют малейшую фальшь, и попытался найти причину, чтобы не ехать. «Лев Витаутович, мне предстоит еще вещи купить, а то...» «Таксисту скажи, чтобы ехал через Берлин». «Берлин?» «Да, это бывший немецкий поселок, так будет короче». Я немного подумал, поискал правдоподобный предлог и понял, что Витаутович настроен решительно и соскочить не получится, потому ответил. «Есть через Берлин, товарищ Тирликас». «И это Саня». Голос тренера не то чтобы подобрел, но стал обычного тона и громкости. «Будешь проезжать, часом Германию не захвати, понял? А то с тебя станется». Он отключился. «Плохо. Будучи худшим лжецом в мире, я поеду к сотруднику спецслужбы. Ляпну, что не то, еще в шпионы запишут. Потому нужно быть крайне, предельно осторожным. И вообще, с чего бы я ему понадобился? Или мои переживания напрасны, и старый тренер просто хочет убедиться, что я цел?» Отнеся пакеты к себе в комнату, я решил сперва отправиться к Витаутовичу и лишь потом к Наташе. Долго ходил из угла в угол. Не хотелось мне ехать к тренеру. Я буду там чувствовать себя, как на допросе. А вдруг он уже что-то заподозрил? Он же тоже владеет чем-то, что в моем мире иначе как магией не назовешь. Пусть даже зачатками этой силы, но... Помаявшись несколько минут, я все-таки вызвал такси. Судя по сумме, озвученной таксистом, аж 50 рублей, жил Витаутович далеко за городом. Но прежде я заскочил в магазин, не с пустыми же руками ехать. И пока таксист ждал, шатался по универсаму, ломая голову, что купить. Ноги сами принесли к алкогольной витрине, где я увидел армянский коньяк в запыленной обтекаемой бутылочке. Под армянскими буквами красовалось знакомое с детства название «Васпуракан». Помню, к маме на день рождения пришли подруги с мужьями и подарили тот самый «Васпуракан». О, сколько было радости, как будто ей вручили ключи от машины. Пока не увидел бутылку, я думал, что Васпуракан — что-то волшебное. Потом они долго разговаривали про этот презент, хвалили его, говорили, что мало кто может себе позволить. Я мало что понял, кроме одного. Это очень крутой напиток. Сделаешь глоток, и сам крутым станешь. Потому ночью я залез в бар, вытащил коньяк, плеснул в чашку сие волшебное зелье, хлебнул, готовясь стать крутым и счастливым. О, какой же гадостью он мне показался. Но я стерпел, не заорал. Донес драгоценную жидкость во рту до туалета и выплеснул в унитаз. А что не выпил, перелил обратно в бутылку. До сих пор осталось непонимание, как можно нахваливать такую гадость. Было мне тогда лет 7 или 8. А когда дорос до того возраста, когда мог себе позволить дорогой алкоголь, армянские коньяки стали не те. Ценник этого коньяка был... Да, 1828 рублей. Жаба внутри меня выкатила глаза и сказала: «Ква, почти 20 штук на наши рубли, треть моей нынешней официальной зарплаты». И лишь потом дошло, что 1828 — год присоединения Восточной Армении к Российской империи. А что если Лев Витаутович убежденный трезвенник? Ему не будет удовольствия, и мне расходы немалые. Жаба сдавила горло и прошептала: «Правильно думаешь, обойдется твой Витаутович». Но я мысленно отвесил ей оплеуху, все-таки подозвал продавщицу и купил единственную бутылку Васпуракана. Уже в такси я изучил этикетку и понял, откуда такая цена. Ограниченная партия в 10 тысяч бутылок и 18 лет выдержки. Пожалуй, при таких тактико-технических характеристиках коньяк своих денег стоит. Видал я и вискарь говеннее, но дороже. По сути, чудо, что коньяк попал ко мне. Нечего ему делать в таком магазине. В прошлый раз мы ехали к Ирине Тимуровне на запад. Теперь путь лежал в обратную сторону. Перед съездом в поселок была маленькая заправка. Таксист туда свернул, и я офигел. Издали она показалась мне странненькой, а теперь стало ясно почему. Тут не было колонок в привычном понимании. Шланги свешивались сверху, красные выпуклости, откуда они торчали, имели номера, и на панели же сверху высвечивалась стоимость бензина. А72 – 1 рубль, А76 – рубль 30, А83 – рубль 80. Обалдеть, бензин по 20 рублей. А учитывая, что самый распространенный А76, то по 13. Местные автолюбители даже не подозревают, какие они счастливчики. Странная конструкция породила массу вопросов. По две несущие колонны слева и справа, наверху выпуклый диск со шлангами. Зачем так извращаться? Пока таксист бегал расплачиваться, я подумал и пришел к выводу, что заправка маленькая и узкая. Если убрать привычные колонки, экономится место. С какой бы стороны ни располагался лючок у машины, можно не стоять в очереди и легко дотянуться до него шлангом. Кстати, с какой стороны лючок у местных автомобилей? Нужно будет присмотреться. Вроде в «Союзе», который я помнил, они были и справа, и слева. Залив полный бак, таксист уселся за руль, потер руки. «Ну что, с Богом?» К торпеде его авто, это был запорожец-паркетник, как у Джабаровой, крепились всевозможные иконы, среди которых я узнал Богородицу и Святого Николая. «С Богом?» — выдохнул я, не понимая, к чему такая набожность. Минут через 15, когда мы миновали обычный советский поселок с привычными глазу старыми частными домами, я понял, что это и есть тот самый Берлин. Домики аккуратные, двухэтажные. Вдалеке виднелся шпиль церкви, явно не православной. Улочки такие узкие, что если кто оставит машину, другой не проехать. Поселение было небольшим. Мы проехали его за пару минут, обогнули невысокий холм и попали в реальность бешеного Макса. Только в ней наступила ядерная зима. Накренившиеся заборы, собранные из железок, в том числе остовов кроватей, куча какой-то ветоши, присыпанной снегом. Это был дачный кооператив эпохи застоя, когда сотни Плюшкиных тащили свой битый молью хлам на даче, где он медленно разлагался. Наверное, в каждом городе есть такой могильник, куда не суется цивилизованный мир со своим уставом, и перекошенные лачуги лепятся к склонам холмов кучками дерьма. Дороги тут, само собой, не посыпались песком или реагентом, и машина несколько раз забуксовала, пришлось ее выталкивать. Закончилось это царство ржавчины, гнили и некроза внезапно. Поворот, нормальная трасса, чистые ухоженные дома. Потом поле, ручейки какие-то и еще одна деревня. Свернув с главной дороги, автомобиль остановился возле глухого каменного забора с синими воротами. Я расплатился с таксистом и набрал Льва Витаутовича. Он сбросил вызов, а спустя полминуты в воротах распахнулась дверца калитки. Я шагнул во двор, пожал сухую шершавую руку Витаутовича, посмотрел на его вполне скромный дом стандартной советской планировки, обитый шпунтованным брусом с резными ставенками, просторными сенями и, судя по окну, комнатой на чердаке. Витаутович взял меня за подбородок, повернул мою голову вправо-влево, изучая ссадины, кивнул своим мыслям. «Неэстетично, но ничего фатального. Давай в дом, а то я раздетый». На тренере был легкий спортивный костюм, ботинки, куртка. Похрустывая выпавшим за ночь снегом, мы вошли в сени, которые парень лет 16 украшал сосновыми ветками. «Здрасте!» — бодро пробасил подбородок и занялся своим делом. А вот внутри дом выглядел современным. Высокие потолки, ровные стены, просторные комнаты, кухня совмещена с гостиной. На стенах фотографии балерины. Вот эта яркая брюнетка солирует, вот держит букет роз. Вот она в красном вечернем платье, а вот ее фотография в траурной рамке. Видимо, мой тренер-вдовец. Спрашивать я не стал, а Витаутович не спешил распространяться. Мы разделись в прихожей. Он кивнул на стеклянный стол в окружении кресел, застеленных шкурами. Но прежде чем сесть, я вручил тренеру новогодний бумажный пакет с коньяком. Витаутович заглянул внутрь, вскинул бровь, но радости или недовольства не выказал. С чего вдруг я решил, что он разбирается в алкоголе? Вдруг выхлебает благородный напиток из граненых стаканов с каким-нибудь Петровичем? «Сядь!» — велел он, а сам загремел посудой. За его спиной не было видно, что он там делает, но дурманящий аромат кофе говорил сам за себя. Через несколько минут передо мной стояла чашечка кофе, но я не притронулся к ней, ждал Витаутовича. Он тем временем откупорил коньяк, разлил его по бокалам шарам и проговорил, демонстрируя осведомленность. «Знаешь, что делают буржуи перед тем, как выпить хороший коньяк?» «Я не знаю, не знаю. Знание спать. Мне, деревенскому юноше, такое неведомо. Но память, гадина эдакая, уже прорывалась ростком сквозь асфальт запрета. Мысли заметались в панике. Мне ведь нельзя врать, я не умею, спалюсь. А я при Витаутовиче и так слишком много ляпал». Но, к счастью, он махнул рукой. «Откуда тебе такое знать? Они выпивают чашку кофе, а потом раскуривают сигару. Последнее я бы тебе не рекомендовал, а кофе? Почему бы и нет?» «А коньяк? Разве мне его можно?» «Один глоток можно. Такой ты сам себе вряд ли купишь. Спасибо за подарок. Видно, что ты сорвал неплохой куш. Куш сорвал, а сохранить не пытаешься. Эх, молодежь, не умеете беречь заработанное. Вот скажи, с чего ты вообще решил мне дарить такой дорогущий коньяк, а, Саня?» Спрятав глаза, я забормотал. «Так вы ж тренер мой. Если бы не вы, я бы не выиграл. Вы, я, самый дорогой, сказал, вот...» «Дурашка!» — нежно произнес Лев Витаутович, потрепал меня по вихрам. «Беречь деньги не умеешь, зато умеешь быть благодарным. Черта в нашем мире бесполезная в низких кругах общества, но единственное нужное там, наверху». Он ткнул пальцем в потолок. «А, к черту, чего это я разворчался?» Он прихлебнул кофе, закрыл глаза, потом распахнул их. «В банк деньги не вздумай класть, а то с твоим талантом находить на жопу...» «Не вздумаю», — перебил я. «Знаю, что эти деньги светить нельзя». «Правильно. ОБНС на такие доходы глаза закрывает, но если сигнал поступит, обязаны будут отреагировать, понял?» «Понял. Шиковать и швырять деньгами не буду». Витаутович кивнул, а я отхлебнул кофе. От слов тренера во рту пересохло. Кофе был... странный. Такой любят варить в Турции. «И молодец. И вот еще. Зарину тебе отдельная благодарность лично от меня. Слышал, наши собираются сюжет снять для телевизора, наградить тебя чем-то. Рад?» Я напомнил себе, что мне нельзя говорить даже полуправды, а потому следует взвешивать каждое слово, особенно когда речь зайдет о моей амнезии. Прежде чем ответить, я задал себе тот же самый вопрос. Рад ли я излишнему вниманию к своей персоне? С одной стороны, это поможет пробиться в верхние слои местного общества, с другой... «Да не особо». Пожав плечами, я достал телефон. Вот такой получил за прошлый подвиг. «Знаю», — сухо ответил тренер, буравя меня взглядом. «Получу еще один, а нахрена он мне?» И снова получилось вполне искренне. «Я больше рад, что Дарина на поправку идет, что все обошлось и грабителей повязали». «Не тщеславен, значит», — хмыкнул Лев Витаутович, сделав где-то в своей голове нужную пометку в моем досье. С минуту мы молча пили кофе. Потом Витаутович плеснул коньяк в бокалы и принялся греть его ладонями. Но тягучие ножки он рассматривать не стал, поэтому я оценивал их украдкой. Я делал все точно так же, как он, и приготовился получать удовольствие, как Витаутович вдруг решил выявить во мне буржуйского шпиона, не иначе. «Учись, Саня, коньяк с правильной закусью пить», — наставительно сказал Лев Витаутович. «Закусь называется Николашка, слыхал?» «Конечно, слыхал», — хотелось мне ответить, но я просто мотнул головой, что по амплитуде легко могло сойти из-за кивок, на мое счастье. Витаутович, чертов эстет доморощенный, был занят тем, что замешивал в блюдце молотый кофе с сахарной пудрой, обмакивая в него тонко нарезанный ломоть лимона, который протянул мне. «Серьезно? Размечтался Саня продегустировать легендарный коньяк. Но ты, главное, язык затяни куда поглубже и молчи, не отсвечивай. Говорят, традицию эту, коньяк закусывать лимоном, посыпанным сахаром, заложил сам Николай II, последний российский император. Тоном профессора МГУ сообщил Лев Витаутович. Мол, любил он с утра заложить заворотник, а чтобы дражайшая супруга не ругалась, заливал коньяк в чайник и под видом чая оприходовал, ну и для достоверности легенды пил в прикуску с лимоном и сахаром. И гляди-ка, пошло в народ. Теперь даже в политбюро товарищи так употребляют. Моя душа кричала, что нельзя. Нельзя перебивать вкус 18-летнего коньяка цитрусовыми. За годы совместной жизни Алена искоренила эту дурную привычку. Но как мне объяснить, откуда советский юноша из глухомани знает такие тонкости? Никогда Штирлиц не был столь близко к провалу. К счастью, Лев Витаутович не стал есть лимон прямо сразу, и вкус коньяка я почувствовать успел. Великолепный, надо отдать должное, вкус. Но стоит ли имитировать радость от лимона, когда я считаю такой способ употребления коньяка варварским? Наверное, нет, только честность. Вероятно, фальшь в поведении Витаутович почувствует. «Ну, как тебе?» Наблюдая за мной, Лев Витаутович покачал головой. Я похолодел. Неужели спалился? Но тренер расценил мою кислую рожу, слава богу, по-своему. «Молод ты еще, Саня. Нечего продукт переводить». Потом он налил себе еще, а мне не стал. Выпил, заедая лимоном. Я чувствовал, что до главного, того, ради чего он меня пригласил, мы еще не дошли, хотя выглядело все безобидно. Накануне важного турнира тренер вызвал накосячившего подопечного на профилактическую беседу с раздачей таких же профилактических звездюлей. Видимо, мысли эти отразились у меня на лице, потому что Лев Витаутович, оставив рюмку, нахмурился. «Чего напрягся, Александр?» «Да я не напрягся», — прозвучало неубедительно. «Ну-ну, ладно. Расскажи мне подробно, как вчера все прошло. С чего ты вообще в это ввязался? С кем дрался, как побеждал? С кем говорил после турнира, гражданин нерушимый?» Тон посуровил, не хватило только света лампы в глаза. «Деньги, Лев Витаутович. Мне нужны были деньги. Со мной в общаге парень живет, Константин, его еще котом кличут. Вот он рассказывал, что участвовал в беспредельных боях и заработал 500 рублей просто. Для меня это неплохие деньги, поэтому решил попробовать». «Чеботарь Константин Сергеевич, 1999 года рождения», — безэмоциональным голосом сказал Лев Витаутович. «Знаю такого. Приходил в «Динамо», бросил после второй тренировки. Удар не держит, дыхалки нет». «Знаю, у нас с ним...» «Был конфликт с участием трех его коллег», — Лев Витаутович вздохнул. «И? Ты решил подзаработать 500 рублей накануне турнира, нарушив режим? Знаешь что, я этого не потерплю, так?» «Дьявол», — подумал я, — «все знает. Скорее всего, и Мищенко ему постукивает, может быть, конкретно по его же просьбе присматривать за мной. И свои люди есть у Витаутовича в мясном цехе, и Олег сто пудов донес про мой интерес. Просигнализировал, так сказать. Но мне-то чего стыдиться?» «Да, решил подзаработать. Знал, что нарушаю режим. Олег предупреждал, что вы выгоните из секции, если узнаете. А вы узнаете. Так он и сказал». «Правильно сказал. Что, думал, в моем городе люди друг другу морды бьют, а я не знаю, кто и кому? Тот амбал, которому ты в финале накостылял, знаешь кто? Василий Толпе. Чемпион Молдавской ССР по боксу. Его наши беспредельщики выписали». Договаривать зачем не стал, видимо, не привык озвучивать то, в чем был не уверен. «Ну, дает, Лев Витаутович. Все знал. Все, даже больше меня, знал о вчерашнем, а как разыграл удивление. Подождал, пока размякну, пролечил байкой о Николашке, а потом как подсек. «Есть что добавить?» — поинтересовался он. «Только ради денег?» «Не только. Не стал отрицать я очевидное. Хотел свои силы проверить». «Допустим». «Надеялся победить. Думал, если вернусь с победой, вы простите и не станете так уж строго наказывать». «И в это верю. Почти». Лев Витаутович тронул меня за щеку, почти по-отечески погладил и тяжело вздохнул. «Не умеешь ты врать, Саня. Ты не надеялся победить. Ты был уверен, что победишь.